Аннет с матерью уехала на месяц в Канны, и Сомс проводил зиму в одиночестве. Но зимы он не замечал, потому что через несколько недель дело должно было разбираться в суде. Освободившись от французского влияния, он снова стал склоняться в сторону компромисса. Теперь, когда была оглашена помолвка Марджери Феррер с Макгауном, дело принимало новый оборот. По-иному отнесется английский суд к легкомысленной молодой леди сейчас, когда она обручена с членом парламента, богатым и титулованным. Теперь они, в сущности, имеют дело с леди Макгаун. А Сомс знал, каким опасным может быть человек, собирающийся жениться. Оскорбить его невесту — все равно, что подойти к бешеной собаке. Он нахмурился, когда Флёр рассказала ему про овечку. Как он и боялся, им платили той же монетой. И нельзя было сказать ей: «Я же тебе говорил», потому что это была бы неправда. Вот почему он настаивал, чтобы она к нему приехала, но из деликатности не открыл ей причины. Насколько ему удалось выяснить, ничего подозрительного в ее поведении не было с тех пор, как она вернулась из Липпинг-холла, если не считать этих визитов в отель «Космополис». Но и этого было достаточно. Кто поверит, что она навещала больного только из сострадания? С такими мотивами суд не считается. Сомс был ошеломлен, когда она ему сообщила, что Майкл об этом не знает. Почему? Мне не хотелось ему говорить. Не хотелось? Неужели ты не понимаешь, в какое положение ты себя поставила? Потихоньку от мужа бегаешь к молодому человеку. Да, папа, но он был очень болен. Возможно, сказал Сомс. Но мало ли кто болен. А кроме того, он был по уши влюблен в нее. Как ты думаешь, он это подтвердит, если мы его вызовем как свидетеля? Флёр молчала, вспоминая лицо Фрэнсиса Уилмота. «Не знаю», — ответила она наконец. «Как все это противно». «Конечно, противно», — сказал Сомс. «Ты поссорилась с Майклом?» «Нет, не поссорилась, но он от меня скрывает свои дела». «Какие дела?» «Как же я могу знать, дорогой?» Сомс что-то проворчал. «Он бы возражал против твоих визитов?» «Конечно, нет. Он был бы недоволен, если бы я не пошла. Ему нравится этот мальчик». «В таком случае, — сказал Сомс, — либо тебе, либо ему, либо вам обоим придется солгать и сказать, что он знал. Я поеду в Лондон и переговорю с ним. Слава богу, мы можем доказать, что молодой человек действительно был болен. Если я наткнусь здесь на кого-нибудь, кто за тобой следит...» На следующий день он поехал в Лондон. В парламенте не заседали, и он пошел во всякую всячину. Он не любил этот клуб, прочно связанный в его представлении с его покойным кузеном, молодым Джолионом. И сейчас же сказал Майклу: «Куда нам пойти?» «Куда хотите, сэр?» «К вам домой, если у вас можно переночевать. Мне нужно с вами поговорить». Майкл посмотрел на него искоса. «Слушайте», — начал Сомс, когда они пообедали. «Что случилось? Флёр говорит, что вы скрываете от нее свои дела». Майкл уставился на рюмку с портвейном. «Видите ли, сэр», — проговорил он медленно. «Конечно, я был бы рад держать ее в курсе всего. Но не думаю, что она этим действительно интересовалась. К общественной деятельности она относится равнодушно». «Общественная деятельность. Я имел в виду личные ваши дела». «Никаких личных дел у меня нет. А она думает, что есть?» Сомс прекратил допрос. «Не знаю. Она сказала дела». «Ну, можете ее разубедить». «А результат тот, что она потихоньку от вас навещала этого молодого американца, который заболел воспалением легких в отеле «Космополис». Хорошо, что она не заразилась. Фрэнсиса Уилмота? Да. Теперь он выздоровел. Но не в этом дело. За ней следили». «О, Господи!» — сказал Майкл. «Вот именно. Видите, что значит не говорить с женой? Жены — странный народ. Они этого не любят. Майкл усмехнулся. Поставьте себя на мое место, сэр. Теперь я по профессии своей должен интересоваться положением страны. Ну и втянулся. Интересно. А Флёр? Все это кажется вздором. Я ее понимаю. Но знаете, чем больше я втягиваюсь, тем больше боюсь, что ей будет скучно. Тем больше молчу. У нее это вроде ревности. Сомс потер подбородок. Оригинальная соперница. Страна. Положение страны и его нередко тревожило. Но делать из этого причину ссоры между мужем и женой что-то пресно. Он в свое время знавал не такие причины. «Надо вам с этим покончить», — сказал он. «Это вульгарно». Майкл встал. «Вульгарно? Не знаю, сэр. Но мне кажется, то же самое мы наблюдали во время войны, когда мужья были вынуждены оставлять своих жен». «Жены с этим мирились», — сказал Сомс. «Страна была в опасности». «А сейчас она не в опасности?» Обладая врожденным недоверием к словесной игре, Сомс услышал в этих словах что-то неприличное. «Конечно, Майкл — политический деятель, но обязанность его и ему подобных — сохранять в стране порядок, а не сеять панику всякими глупыми разговорами. Поживите с моё и увидите, что при желании всегда можно найти повод волноваться. В сущности все обстоит благополучно. Фунт поднимается. А затем неважно, что именно вы будете говорить, Флёр, но только бы что-нибудь говорили». «Она не глупа, сэр», — сказал Майкл. Сомс растерялся. Этого он отрицать не мог, и поэтому ответил. «Ну, политические дела мало кого близко затрагивают. Конечно, женщины ими не заинтересуются». «Очень многие женщины интересуются. Синие чулки». «Нет, сэр. Большей частью они носят чулки телесного цвета». «А, эти? А что касается интереса к политике, повысьте пошлину на чулки и посмотрите, что из этого выйдет». Майкл усмехнулся. «Я это предложу, сэр». «Вы очень ошибаетесь», — продолжал Сомс, «если считаете, что люди, мужчины и женщины, согласятся забыть о себе ради вашего фагортизма». «Это мне все говорят, сэр. Я не хочу, чтобы меня и дома окатывали холодной водой, потому и решил не надоедать, Флёр». «Послушайтесь моего совета. Займитесь чем-нибудь определенным. Уличным движением, работой почты. Бросьте ваши пессимистические теории. Люди, которые говорят общими фразами, никогда не пользуются доверием. Во всяком случае, вам придется сказать, что вы знали о ее визитах в отель «Космополис». «Конечно, сэр. Но неужели вы хотите, чтобы дело дошло до суда? Ведь этот процесс превратят в спектакль». Сомс помолчал. Он этого не хотел. А вдруг они все-таки это сделают? «Не знаю», — ответил он наконец. «Этот тип шотландец. Зачем вы его ударили по носу? Он первый дал мне по физиономии. Знаю, что мне представился прекрасный случай подставить другую щеку. Но в тот момент я об этом не подумал. Должно быть, вы его обругали». «Назвал грязной скотиной, больше ничего. Как вам известно, после моей речи он хотел меня опорочить». Сомс находил, что этот молодой человек, его зять, слишком серьезно относится к своей особе. «Ваша речь. Запомните одно. Что бы вы ни говорили и что бы вы ни делали, все равно это ни к чему не приведет». «В таком случае, зачем же я заседаю в парламенте?» «Ну что ж, не вы один. Государство тоже дерево. Можно за ним ухаживать. Но нельзя выкапывать его из земли, чтобы осмотреть корни». На Майкла эта фраза произвела впечатление. «В политике, — продолжал Сомс, — самое главное — сохранять присутствие духа и не делать больше того, что вы должны делать». «А как определить, что именно необходимо?» Здравый смысл подскажет. Встав, он начал рассматривать Гойю. «Вы хотите купить еще картину Гойи, сэр?» «Нет. Теперь я бы вернулся к картинам английской школы». «Патриотизм?» Сомс зорко посмотрел на него. «Устраивать панику отнюдь не значит быть патриотом», — сказал он. «И не забудьте, что иностранцы радуются, когда у нас неурядицы. Не годится во весь голос говорить о наших делах». С грузом этой премудрости Майкл пошел спать. Он вспомнил, как после войны говорил: «Если будет еще война, ни за что не пойду». Теперь он знал, что непременно пошел бы опять. Значит, старый Форсайт считает, что он суетится зря? Так ли это? Эйфагортизм — чушь? Что же, послушаться? Заняться уличным движением? И все нереально? А его любовь к Флёр? Как хочется, чтобы сейчас она была здесь. А тут еще Уилфрид вернулся. Рисковать своим счастьем ради чего? Старая Англия, как и старый Форсайт, не признает теорий. Большие начинания — только реклама. Рекламирует он. Ужасно неприятная мысль. Он встал и подошел к окну. Туман. Туман все превращает в тени. И самая ничтожная тень — он сам. Непрактичный политик, близко принимающий к сердцу свою деятельность. Раз. Два. Большой Бен. Сколько сердец заставил он вздрогнуть. Сколько снов нарушил своим мерным боем. Быть верхоглядом, как и все. И предоставить стране спокойно сосать серебряную ложку.